Откуда она приехала? Из Лондона? Да. За 3 недели, что мисс Робинсон здесь прожила, она раз-другой туда ездила. Последний раз это было в конце этой недели, когда она привезла с собой мистера Станвея. Ее взгляд снова с пренебрежением скользнул по Тисдейлу, как будто он был вещью. — А он что, тоже не знает ее адреса? — спросила миссис Спитц. — Никто не знает. — Пройду, посмотрю ее бумаги. Может, в них что-нибудь обнаружится. Миссис Спитц провела его в гостиную, прохладную комнату с низким брусчатым потолком, где стоял сладкий запах душистого горошка. — Куда вы ее дели? — Тело, я имею в виду. — Оно в морге. Казалось, только теперь до миссис Спитц дошла непоправимость случившегося. — Господи Боже! — медленно проговорила она, машинальным движением водя кончиком передника по полированной поверхности стола. — Подумать только! А я еще колечки испекла. В этих словах звучало не столько сожаление о ненужном теперь печенье, сколько смирение перед превратностями жизни. — Надо вам все же позавтракать, — ворчливо обратилась она к Тисдейлу. Смутное сознание того факта, что все, даже самые благополучные люди в этом мире, лишь игрушки в руках судьбы, сделала ее снисходительнее. Тисдейл от завтрака отказался. Он смотрел в окно, повернувшись спиной к сержанту, который разбирал бумаги, лежавшие на письменном столе. «Против печенья я бы не возражал», — заметил он между делом. «Поверьте моему слову, вкуснее моего во всем Кенте не сыщешь. Может, заодно и мистер Станвей выпьет хоть глоток чаю», — заключила она и отправилась в кухню. — Так вы не знали, что ее фамилия Робинсон? — спросил сержант, поднимая глаза на Тисдейла. — Миссис Спитц всегда обращалась к ней просто мисс. А потом, неужели вы верите, что у такой женщины, как она, может быть, это вульгарная фамилия? Действительно, сержант и сам ни минуты не сомневался, что это не так. «Я выйду в сад, если вам сейчас не нужен. Не возражаете? Здесь мне душно», — сказал Тисдейл. «Ладно. Только не забудьте, машина мне понадобится, чтобы доехать обратно в Вестовер». «Я вам уже говорил. Я поддался минутному порыву. В любом случае, теперь я уже не могу надеяться, что мне удастся украсть ее». «Не такой уж он дурак, как кажется. Да еще с гонором». «Нет, уж то-что, а он не простачок», — подумал про себя сержант. Письменный стол был завален журналами, газетами, начатыми пачками сигарет, рассыпанными фишками кроссворда. Там же лежала пилка для ногтей, образцы шелковых тканей и еще множество мелочей. Словом, тут было все, кроме одного — пищи и бумаги. Единственными официальными документами были многочисленные счета из местных лавок, в большинстве случаев уже оплаченные. Если покойная и была неаккуратной и рассеянной, то, видимо, отнюдь не там, где дело касалось финансов. Расписки, хоть и скомканные и распиханные по разным ящикам, явно не выбрасывались, а сохранялись. Умиротворенный тишиной раннего утра, веселым позвякиванием посуды, доносившимся из кухни, и в предвкушении знаменитых песочных колечек, сержант, возясь с бумагами, целиком предался своему излюбленному пороку. Он стал насвистывать. Его свист был тих и музыкален, тем не менее это был свист. Он насвистывал последний шлягер «Спой мне еще раз», насвистывал выразительно, со всеми нюансами, сам наслаждаясь своим искусством. Правда, жена показала ему однажды в разделе читательских писем заметку, где говорилось, что привычка свистеть свидетельствует о праздном уме. Но это его не излечило. Его безмятежное настроение было нарушено самым неожиданным образом. Без всякого предупреждения кто-то постучал в приоткрытую дверь игривой дробью «там-та-там», «там-там-та», и мужской голос произнес: «Так вот где ты прячешься». Дверь шумом распахнулась, и на пороге появился маленький смуглый человек. «Так», — произнес он в растяжку. Несколько мгновений он стоял в дверях и, широко улыбаясь, разглядывал сержанта. «А я-то думал, что Крис свистит. Могу я узнать, что здесь делает наша доблестная полиция? Неужели кража со взломом?» «Нет, не кража», — осторожно ответил сержант, пытаясь собраться с мыслями. «Только не уверяйте меня, что Крис устроила здесь оргию. Она покончила с этим 100 лет назад. Это наносит ущерб ее благородному имиджу». «Дело в том, что... Где она сама, черт возьми?» Он задрал голову и крикнул: «Эй, хо, Крис, спускайся, злодейка! Нечего от меня прятаться!» И, обращаясь к сержанту, добавил: «Улизнула от нас на целых 3 недели. Наверное, ей осточертели съемки. Это с ними со всеми случается рано или поздно. С другой стороны, последний фильм имел такой кассовый успех, что не мудрено, если они спешат скорее запустить следующий». С напускным пафосом он промурлыкал музыкальную фразу из шлягера «Спой мне еще раз» и добавил: «Потому я и принял вас за Крис. Вы насвистывали ее песенку. И очень мелодично, надо вам отдать должное». «Как вы сказали?» «Ее песню?» «С надеждой, что, наконец, хоть что-то начнет проясняться», — переспросил сержант. «Ее? Чью же еще?» «Не думаете же вы, приятель, что она моя?» «Не, боже мой!» «Я написал музыку, верно, но это не в счет. Это ее песня». Хотя она этого никогда не подчеркивала. «Шикарно она сыграла. Просто потрясающе, правда?» «Честно говоря, мне трудно судить». Помолчал бы он чуток. «Тогда я бы разобрался, что к чему». «Вы часом не пропустили стальные тиски?» «Пропустил». «А вот что значит это чертово радиовой пластинки. Они портят весь эффект от фильмов. К тому времени, когда вы услышите, как Крис исполняет ее в картине, мелодия уже успевает вам надоесть до тошноты. Это несправедливо по отношению к кинопродукции. Для поэтов, песенников и прочей мелкой шати и братьи это безразлично, но для фильма скверно, очень скверно. Надо бы разработать специальное соглашение на этот счет. Эй, Крис, неужели ее нет в доме?» И это после всех моих усилий застать ее врасплох. Его лицо вытянулось, как у обиженного ребенка. «Если она войдет и застанет меня здесь, это будет совсем не тот эффект, как если бы я сам неожиданно заявился перед ней. Как вы думаете?» «Минуточку, мистер. Простите, не знаю вашего имени. Джей Хармер меня зовут. По свидетельству о рождении Джасон. Я автор песни «Если это невозможно в июне». А вы, наверное, знаете ее и тоже насвистываете, но... Мистер Хармер, если я правильно понял, особа, которая здесь живет, вернее, жила, киноактриса?